Глава 27. Как же так, Миша? Молчание, долгое, тягучее, казавшееся чуть ли не бесконечным, прервал дед. Если честно, я ожидал чего-то более внушительного. Вспышки дара, от которой на старой усадьбе подпрыгнула бы крыша, молнии из глаз, яростного крика, да хотя бы уже привычного гулкого удара тростью об пол. Ничего этого не было. Грозного деда будто подменили. Он сидел в своем кресле в гостиной, чуть сгорбившись, и даже не смотрел ни на брата, ни на нас с Андреем Георгиевичем. Просто уставился в пол, чуть покачивая головой, будто ему вдруг стало тяжело держать старческой шеей ее вес. За те дни, которые мы не виделись, дед здорово похудел и осунулся. Когда-то мог похвастаться богатырским сложением и даже в 90 с лишним лет все еще выглядел внушительно, а за последние пару-тройку недель будто уменьшился вдвое. Домашняя одежда висела на нем мешком, плечи опустились, а на шее добавилась морщина. Кожа у деда всегда была чуть смуглой, как у всех Горчаковых, разве что кроме Кости. А сейчас казалась пепельно-серой, неживой. Но куда больше меня тревожила щетина. Неровная поросль на щеках деда явно насчитывала дней 5, не меньше. Раньше он себе такого не позволял, брился каждое утро и непременно сам неукоснительно соблюдая десятилетиями не обменявшиеся привычки. Наверное, для него это было чем-то вроде чашки чая за час до завтрака или трубки натощак, ритуалом, отступать от которого допускалось только по особенным случаям. Вроде этого. Дед старался не показывать виду, но последние полгода явно дались ему нелегко. Сначала авария, потом гибель Кости, заговор против рода, а теперь еще и это. Неудивительно, что старик сдал. Я вдруг с какой-то пронзительной отчетливостью понял, что ему осталось недолго. Нет, я всегда осознавал, что дед, как и все люди, даже наделенные самым могучим даром, не вечен. Но его уход казался чем-то далеким, почти ненастоящим. Старший из Горчаковых уже не первый десяток лет жаловался на здоровье, понемногу подводила память, но воля и характер уж точно оставались прежними. Железными, твердыми, такими, что об них сломала бы зубы даже сама смерть. А теперь передо мной сидел немощный старец с хриплым, натреснутым голосом. Не глыба, не древний утес, переживший столетия зимних бурь, а обычный человек, уязвимый и хрупкий. По мощи дара дед превосходил на всех троих, вместе взятых, и даже сейчас я бы не продержался против него и пары мгновений. Но его ударило то, от чего не спасет даже самый надежный и крепкий щит. «Как же так?» — скрипуче повторил дед. «Почему? Зачем?» Миша не ответил, только огляделся по сторонам, мазнул по мне пустым взглядом и снова опустил голову. Так ничего и не сказал, хотя деваться ему было в общем уже некуда. Когда мы с Андреем Георгиевичем привезли его на заднем сиденье, скрученного ремнями по рукам и ногам, как барана, родовое поместье уже опустело, будто вымерло. Дед выгнал всех, даже Арину Степановну, даже охрану на воротах, чтобы никто не видел Мишиного позора. Чем бы ни закончился этот разговор, он касается только нашего рода. «Молчишь», — снова заговорил дед. «Чего тебе не хватало, дурень?» Кое-какие соображения у меня имелись, хоть делиться ими я и не собирался. Не то что Мишу можно было понять, но причины предать род у него были. Нелепые, неразумные, почти детские, и все таки были. С самого детства он неизменно оказывался задвинут куда-то на задний план. Второй сын в семье, теряющийся на фоне блестящего старшего брата Кости. Не наследник, служивый, да еще и не наделенный какими-то особыми дарованиями. И так средний во всем, а потом еще и лишенный любви матери, которая все свое тепло почему-то отдавала младшему, уродившемуся чуде не бездарем, то есть мне. Стоит ли удивляться, что у Миши за годы накопилось достаточно обид, чтобы в его голове прочно укоренились нехорошие мысли? Но это уж точно не повод предавать собственную семью. «Расскажи», — я подался вперед. «Ты виноват, но еще не поздно что-то исправить, Миш. Мы видели документы, которые ты передавал». «Молчал бы», — мрачно огрызнулся Миша. «Уж перед тобой я-то отчитываться не обязан». «Отчитайся перед дедом», — я пожал плечами. «В конце концов, от него зависит, что с тобой будет». Миша злобно зыркнул на меня из-под лоби, но так ничего и не сказал. Может, он и не самый сообразительный из Горчаковых, и все таки дураком я бы его не назвал. Братец уже наверняка успел сообразить, что деваться ему некуда. Но все равно держался на чистом упрямстве, и у меня не было никакого инструмента расколоть его, во всяком случае, по-хорошему. Но у деда, конечно же, он был. «Ты ведь понимаешь, что у меня есть достаточно способов заставить тебя говорить?» Дед протяжно вздохнула. «И совершенно никакого желания пользоваться ни одним из них. Понимаешь?» Миша даже не пошевелился. То ли еще надеялся, что друзья-заговорщики явятся, чтобы его спасти. То ли за братцем имелись прегрешения, по сравнению с которыми предательство, убийство наследника рода и передача семейного достояния в чужие руки оказались бы просто цветочками. А может, просто уперся, без особой причины, только чтобы не уступить ни мне, ни деду, или проглотил язык? Да какая, в общем, разница? «Продолжаешь упорствовать», — проворчал дед. «Ну, дело твое. Подойди». Я чуть не подпрыгнул. Не от резкого оклика, приказ дед отдал, почти не повышая голоса, но при этом от него на мгновение так леснуло даром, что я вдруг сам почувствовал желание подняться с дивана и встать перед головой рода. Проняло даже Андрея Георгиевича, он дернулся, уперся руками в подлокотники кресла и, негромко крякнув, уселся обратно. У Миши и вовсе не было никаких шансов. Братца буквально сдернуло с дивана и протащило по полу. Похоже, он пытался сопротивляться, поэтому его движения чем-то напоминали шаг марионетки, попавшей в руки не слишком-то умелому кукловоду. Миша дёрганно и неловко приблизился к дедову креслу и, обмякнув, застыло. На мгновение показалось, что он сейчас и вовсе упадет на колени. Но нет, все таки остался стоять, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Дед поднял руку, коснулся кончиками пальцев Мишиного лба и негромко прошептал что-то. Слов я так и не разобрал, зато почувствовал еще один выплеск магической энергии. Заметно послабее предыдущего, но сложный, прерывистый. Не плетение, скорее что-то похожее на сигнал, вроде азбуки Морзе. Миша отступил назад, развернулся и уселся обратно на свое место. На этот раз он двигался совсем иначе, размеренно, плавно и заторможенно. Я успел увидеть его глаза, и в них уже не осталось ни отчаяния, ни злобы, ни страха. Только что-то похожее то ли на умиротворение, то ли на самую обычную сонливость. «Что ты с ним сделал?» — поинтересовался я. «Приоритет». Дед скосился на меня, на мгновение смолк, но все таки уточнил. «Не совсем заклятие и не совсем ритуал. Право главы рода призывать к ответу». Я только хмыкнул, слов как-то не нашлось. «Тебе тоже предстоит научиться», — продолжил дед. «Это не совсем то же самое, что полноценная ломка разума. Конечно, не так надежно, но безопасно, почти. Во всяком случае, он точно не превратится в пускающего слюни идиота и не сможет соврать». «Вот как». Я усмехнулся и откинулся на спинку дивана. «Со мной ты, помнится, не миндальничал». «С тобой все было иначе», — отрезал дед. «Если бы я мог просто задать вопросы и получить ответы, так бы и сделал. И поверь, Саша, я миндальничал». Я молча пожал плечами. Если уж глава рода посчитала, что содержимое головы предателя более ценно, чем мое душевное здоровье, кто я такой, чтобы с ним спорить? «Ты расскажешь все, что знаешь», — дед посмотрел на Мишу тяжелым взглядом. «Ответишь на все вопросы и не станешь обманывать, и выполнишь все, что я пожелаю». «Расскажу», — кивнул Миша. «Отвечу, выполню». На мгновение мне стало... Нет, не жалко его, скорее просто страшно. Настолько бесцветно звучал Мишин голос, из брата будто вынули разум и все эмоции, позвоночник и даже душу. Пожалуй, даже хорошо, что дед потрошил мое сознание. Это было неприятно и больно для обоих, но все равно лучше, чем это. «Что находилось в чемодане, который ты передал курьеру?» «Документы», — сонно отозвался Миша. «Купчина треугольных шахты под Нижнеудинском, купчина рудник в Высокогорске, купчина рудник...» «Все верно», — прошептал Андрей Георгиевич, наклоняясь вперед ко мне. «Курьера взяли буквально за углом. Хорошо, что не успел передать. Вот было бы дело». «Договор на внебиржевую сделку, продажа акций». Миша продолжал монотонно бубнить, чуть покачиваясь взад вперед. «Новороссийского общества железоделательного и рельсового производства, 20%. Московского товарищества Невского судостроительного и механического завода, 15%. Фабрики Липкарда...» «Хватит!» — дед склонил голову. «Почему ты отдавал все это?» «Мне велели». «Кто велел?» На этот раз Миша ответил не сразу. Видимо, его сознание еще не полностью подчинилось деду и пыталось отстоять хоть что-то, самое тайное, имена заговорщиков. Но приоритет, верховное право главы одаренного рода, оказался сильнее. «Генерал Куракин», — проговорил Миша. «Григорий Павлович, святейший князь Юрий Станиславович Долгоруков, Штерн Иван Карлович. По договору акции отходили к нему. Были еще люди, их я не знаю». Ничего нового, почти. Впрочем, я и так догадывался, что заговорщиков куда больше, чем уже не раз названная четверка. Включая моего бестолкового братца, генерал Куракин наверняка стал центральной фигурой, символом всей высокородной шайки. А вот главой вполне мог и не быть, все-таки годы уже не те, да и слишком уж сложная схема для отставного пехотного генерала, даже самого выдающегося. Но если не Куракин, то кто? Долгоруков, сидящий по уши в долгах и понемногу превращающий саму фамилию рода светлейших князей в посмешище? Едва ли. Немец Штерн, промышленник из торговой династии, тем более не подходит. И кто бы ни скрывался там, на самом верху, куда уходят все ниточки этого запутанного клубка, Миша вряд ли поможет. Ему наверняка не доверили и четверти тайн заговора, где-то может вывернуть его память хоть наизнанку, но все равно не найдет всего. Но нам пригодятся любые зацепки. «Чего они хотят?» — спросил дед и, подумав, уточнил. «Не от тебя, а вообще. Какие цели преследуют?» «Государственный переворот. Они... мы желаем изменения существующего правительственного аппарата». Миша заговорил чуть медленнее, похоже, вспоминал слова, сказанные кем-то другим. На его собственное все это походило мало. «Изменения в государственном аппарате». Заговорщики мыслили масштабно, и речь явно шла не об ослаблении или даже полном уничтожении одного отдельно взятого дворянского рода. «Привести к власти достойных, военную аристократию, генералов и офицеров, способных защитить страну, когда придет время». В голосе Миши на мгновение прорезалось что-то похожее на эмоции. Он все еще говорил чужими словами, какими-то странными лозунгами без особой конкретики, но явно разделял эти идеи полностью. Зерна чужих мыслей упали на благодатную почву. «Какое время?» — дед подался вперед. «Что должно случиться?» «Я не знаю». Три слова, ни удивления, ни сомнений, ничего. Сейчас Мишу прибивала могучая магия, но он, похоже, не задавал себе этих вопросов и раньше. Просто поверил кому-то из лидеров заговора, скорее всего, Куракину. Если уж тот в свое время смог очаровать чуть ли не целую страну и несколько десятков офицеров, которые повели солдат на османские штыки, наплевав на приказ сверху. На одного вчерашнего юнкера его харизмы уж точно хватило бы. «Да мать твою за ногу!» — негромко проворчал Андрей Георгиевич. «Для чего им нужны шахты и аксы заводов?» «Я не знаю. А вот я, похоже, уже начинал догадываться». «Кто у них главный?» Дед уже не скрывал нарастающего раздражения. «Кто займет престол в случае, если...» «Я не знаю». «Когда они собираются? И что они планируют делать с Ее Величеством и великим князем Павлом?» «Наследник престола? Едва ли заговорщики оставят хоть кого-то из Романовых в живых, хотя...» «Я не знаю». «Кто еще на их стороне?» — рявкнул дед. «Я не знаю». «Хватит! Замолчи!» Дед громыхнул трости об пол. Похоже, даже больше, чем предательство, вывело из себя то, что Миша слепо поверил Куракину и остальным. Готов был отдать рот в чужие руки и при этом не задавать вопросов. Он ведь действительно почти ничего не знал. Ни имен, ни каких-то точных дат, ни подробностей планов, ни истинных масштабов заговора. Дурак. «Почему ты пошел на это, Миша?» — тихо спросил дед. «Зачем? Чего тебе не хватало?» «Так надо. В интересах государства и рода». Миша заговорил тверже и даже нашел в себе силы сесть ровно и выпрямить спину. В его вялом голосе зазвучал грохот металла. Того самого, из которого можно ковать штыки, броню, отливать медали или кресты на солдатских могилах. Он ведь и правда верил во все это, искренне, всем сердцем, поэтому и поставил выше жизни кости, выше семьи. Может быть, даже выше себя самого. «Горчаковы должны занять достойное место в новом правительстве», — Миша посмотрел прямо на деда. «Но ты слишком стар, чтобы принять необходимые перемены. А Костя, замолчи», — проговорил дед, так тихо, что я еле разобрал. На мгновение мне показалось, что он сейчас валится на пол. Я не испытывал ничего, кроме острого желания подняться и врезать Мише. Со всей силы, со размаху, лупить в сопли, чтобы кровь летела во все стороны вместе с осколками зубов. Но деду наверняка было куда тяжелее. Он потерял сначала одного наследника, моего отца, потом Костю. Но с третьим Горчаковым случилось кое-что даже хуже смерти. «Ты лишаешься всех прав на титул, имя и имущество рода. Я отлучаю тебя от родового источника». В голосе деда звучал только лед. Одному богу известно, чего ему стоило говорить спокойно, не срываясь то ли в крик, то ли в слезы. Но старик держался. «Ты мне больше не внук. Я не хочу тебя знать», — продолжил дед. «Формальностями мы займемся позже. А сейчас хватит моей воли и двух свидетелей». Дед повернулся ко мне. «Вы подтвердите мое слово перед всем дворянским сословием и самой государней императрицей, если придется». «Подтвердим», — кивнул я. «Даю слово», — Андрей Георгиевич протяжно вздохнул. «Хотел бы я, чтобы все было иначе». «Тебя не готовили к подобному, Саша. Никто и подумать не мог, что придется. Но нравится тебе это или нет, теперь ты наследник рода Горчаковых». Дед посмотрел мне прямо в глаза. «И я хочу, чтобы именно ты решил, что делать с предателем».